Аргелтал сжал кулак, но в его жесте не было гнева. Казалось, ему доставляет удовольствие просто смотреть, как его мышцы и кости работают в естественном биологическом союзе. «Деймос», — произнес он, — «нелегко было видеть его мертвым». Перо примарха прекратило поскрипывать по пергаменту. «Ты оплакиваешь его?» «Некоторое время я действительно оплакивал его, мой лорд, но для меня после его смерти прошло более полугода. То, что случилось за это время, сделало прошлые переживания незначительными и пустыми. Ты опять рычишь». Аргелтал что-то утвердительно проворчал, но не проявил желания говорить на эту тему. «Освещение», — сказал он. Капитан был удивлен, когда вошел в главную пещеру. Удивлен, но не поражен. Безусловно, пещера была очень большой, и учитывая, что кадианские технологии находились приблизительно на уровне давно забытого каменного века Терры, на сооружение подземного помещения такого размера и украшение его стен и пола резными рисунками, символами и стихами явно ушли долгие годы. Под десятками выгнутых каменных мостиков стремительно неслась подземная река. Закругленные стены освещались дымящими факелами, и мириады теней плясали повсюду, подчиняясь барабанному бою. Все мостики сходились на центральном островке посреди реки. Здесь, залитая светом, стояла обнаженная Ингетель. На ее бледной коже змеились начертанные краской руны. На долю секунды символы приковали внимание Аргелтала, и он мгновенно узнал их. Каждый значок в стилизованном виде изображал созвездие ночного неба Колхиды. Зубчатое солнце, нанесенное синей тушью, окружало пупок девушки. Ингетель плотным кольцом окружали барабанщики, колотившие по натянутым шкурам звериными костями. Их было ровно 30, и равномерный бой звучал словно пульс целого мира. Вдоль стен и в проходах стояли сотни и сотни кадианцев, наблюдавших за проходящим обрядом. Многие славили своих богов протяжным пением. Опьяняющие запахи чистой воды, пота шаманов и древних камней почти заглушили все остальное. Но Аргелтал ощутил запах крови раньше, чем увидел его источник. Визор, откликаясь на его нетерпение, навел фокус на противоположный конец стены. В тени, на краю центрального кольца, из земли торчало 10 копий. Основания 9 копий были испачканы кровью и испражнениями, образовавшими на камнях отвратительные лужицы. На самих копьях висели человеческие жертвы, на каждом по одному дикарю. Все проколоты насквозь и все мертвы. Наконечники копий торчали из раскрытых ртов мертвецов. «Нельзя позволить, чтобы это продолжалось», — произнес Вендата. Он был настолько ошеломлен, что его голос утратил жесткость. И на этот раз Аргелтал был с ним согласен. Ингетель продолжала танцевать, и ее стройная фигурка на фоне ярких огней казалась совсем черной. В самом центре, неподалеку от извивающейся девушки, над всеми смертными возвышался Ларгар. Он молча смотрел на танец, скрестив на груди руки и прикрыв лицо опущенным капюшоном. Рядом с примархом в боевой броне обливался потом Деймос. Капитан Царк Ворел и его капеллан Рикус стояли чуть сзади. Оба не снимали шлемов. И оба смотрели не на танцующую девушку, а на ряд копий. «Брат», — обратился по воксу Аргелтал к своему другу-капитану, — «в каком бесчинстве мы принимаем участие?» В голосе Царк Ворела сквозило неприкрытое замешательство. «Когда мы пришли, женщина уже была в таком виде, а примарх стоял и наблюдал. И зверства с копьями уже были завершены. Мы видели столько же, сколько и ты». Аргелтал повел Ксафина и Вендату по каменной тропе к примарху. Кадианцы шарахались от них, словно мелкие хищники от своры охотничьих псов. Кланялись, шаркали ногами, а потом протягивали дрожащие руки, стараясь прикоснуться к выгравированным на броне колхидским рунам. «Мой лорд!» — окликнул примарха Аргелтал. «Что происходит?» Ларгар не отводил взгляда от Ингетель. Неискушенному взору Аргилтала танец девушки казался чувственным, словно она в процессе ритуала совокуплялась с каким-то невидимым существом. «Мой лорд», — снова произнес Аргилтал. Примарх, наконец, посмотрел в его сторону. В глазах Ларгара отражалась тень Ингетель, танцующая в пламени факелов. Кадианцы уверены, что этот ритуал позволит их богам появиться среди нас. Его голос звучал так же гулко, как бой барабанов. «И ты позволяешь им это делать?» Аргилтал шагнул вперед и впервые в жизни проявил неуважение к своему генетическому предку, поскольку его руки легли на рукоятки мечей. Примарх не счел смелость сына оскорблением, вернее сказать, он едва ли ее заметил. «Кровавые жертвы были принесены до того, как меня пригласили в священный зал. И все же ты принимаешь участие, ты терпишь это. Твое молчание поощряет это варварство». Примарх снова отвернулся и продолжал наблюдать за все более исступленным танцем Ингетель. Возможно, по его безупречному лицу скользнула тень сомнений, а может, это была просто тень девушки. Этот обряд ничем не отличается от ритуалов, практикуемых на Колхиде всего за каких-нибудь 10 лет до твоего рождения, капитан. Это старая вера во всем ее театрализованном великолепии. Это отвратительно. Аргилтал подошел еще на шаг ближе. «Все, чего я хочу», — Ларгар с терпеливой тщательностью выговаривал каждое слово. «Это ответ». Ингетель замедлила перед ними свое кружение. Ее блестящая от пота татуированная кожа была живым посвящением братствам несущих слова и ночным небесам Колхиды, давшим им название. «Время пришло», — хрипло сказала она Ларгару, задыхаясь от быстрого танца. «Пришло время десятой жертвы». Примарх наклонил голову к девушке, еще не до конца с ней соглашаясь. «А кто станет десятой жертвой?» «Десятую жертву должен принести Искатель. Он сам выберет, кого убить. Это финальный акт посвящения». Ларгар набрал в грудь воздуха, чтобы ответить, но его лишили такой возможности. Послышалось зловещее, угрожающее потрескивание, а затем гул, в котором все узнали жужжание активированного силового оружия. Вендата опустил свою алебарду, нацелив клинок и болтер в сердце Ларгара. «Именем императора», — произнес Кустодий, — «прекратите это немедленно».